Глава 20. Прощальный аккорд. Я вскочил и рванулся к выходу, едва не забыв прихватить посох. Задвигать плиту не стал, в этом уже не было смысла. Понесся по ступеням вниз, едва придерживаясь за перила. Снова переполошил Ксилаев на нижних этажах. Крикнул на бегу: «Спасайтесь!» И, не задерживаясь, рванул наружу. Впрочем, что я еще мог им посоветовать? Учитывая слова Намиры о том, что для эфиридов Бакхо являются лакомой добычей, лучший способ спастись — это держаться от меня подальше. На юг я двинул тем же маршрутом, вдоль восточного побережья острова. Это и самый короткий путь, и самый простой. Эфирид же движется из глубины острова, через скалы и заросли, и, насколько я успел разглядеть, анатомически он не очень-то приспособлен для быстрого передвижения по суше. Нижняя часть его тела состоит из клубка щупальцев, как у осьминога. Но кто его знает, на что он вообще способен? Может, трансформироваться умеет и крылья отрастит? Или телепортируется ко мне через весь остров? Впрочем, если бы мог, давно бы это уже сделал. Так что шанс у меня есть. А еще надежда на то, что долгие годы заточения тоже не очень-то пошли монстру на пользу. Как и по пути сюда, самой сложной частью маршрута стал скалистый участок рядом с маяком, протяженностью 2-3 километра. Но на них я угрохал, наверное, почти час. Я ведь еще и фонарь забыл, убегая с маяка. А вокруг было по-прежнему темно. Это с высоты птичьего полета я уже заметил брезжащий на горизонте рассвет. А с земли его что-то не видно. Ночь в самом разгаре. Наконец я спустился к песчаной косе и понесся вперед со всех ног. Но надолго меня в таком темпе не хватило, может, 10 минут. Сердце колотилось в ритме пулемета, дыхание начало сбиваться, в боку закололо. С каждой минутой тело все настойчивее напоминало, что оно уже не игровой аватар, лишенный многих досадных ограничений, вроде усталости. В конце концов, мне пришлось сбавить темп, а потом вовсе остановиться ненадолго, чтобы отдышаться. Заодно, чтобы не терять время, я снова вызвал зерно путеводной звезды. На этот раз я не стал кружить мысленным взором над островом, лишь завис ненадолго, чтобы отыскать фиолетовый сигнал эфирида. Тот, к счастью, тоже не особо-то продвинулся за это время и по-прежнему находился где-то в лесу, к юго-западу от меня. Причем незаметно, что он движется по прямой ко мне. Он будто бы замедлился. Я все же снизился немного и облетел северную часть острова, сканируя местность, и разглядел мощный сигнал водной ЦИ на северном берегу. Духозверь! Та здоровенная морская зверюга, на которую я наткнулся во время своей первой вылазки к маяку. Похоже, эфирит не только меня почуял, но и ее. И поэтому двинул именно на север, а не к Намире, на юг. Погнался за двумя зайцами. Ну что ж, даже если между крабом-переростком и мной он все же выберет сначала меня, то у меня есть 3-4 километра форы. Убедившись в этом, я немного успокоился и даже потратил еще немного времени, чтобы слетать на юг и проверить, как там волчья звезда. Увиденное вызвало противоречивые чувства. На берегу уже почти никого не осталось. Суетилась лишь группа пиратов, волокущая по пирсу здоровенное бревно черводрева. Еще одно лежало на берегу чуть дальше. Но надо же, все-таки успели притащить. Вот что жажда наживы творит. Неприятно удивило меня то, что корабль подогнали гораздо ближе к берегу и развернули к пирсу другим бортом, видимо, чтобы было удобнее грузить бревна. На корме я разглядел массивную поворачивающуюся конструкцию, похожую на подъемный кран. И вряд ли она работает на мускульной силе. Они запустили двигатель, не дожидаясь меня. Что ж, пока не все потеряно. Это только лишний повод поторопиться. Я вынырнул обратно в реальность и, сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, снова бросился бежать, уже не сломя голову, а пытаясь выдерживать более-менее приемлемый темп. До бухты мне остается 15 километров, почти по прямой. В прошлый раз я потратил на эту дистанцию не больше часа. Но сейчас, если честно, ноги уже изрядно гудели от усталости, В горле пересохло, и, кажется, уже даже ребра начали побаливать от постоянного глубокого дыхания. Пробежав еще четверть часа, я снова остановился, чтобы отдышаться. Разве что язык на плечо не вываливал, как запыхавшийся пес. Как же хреново быть обычным смертным. А еще, как же я скучаю по своему каркадану. Эта зверюга меня бы домчала до бухты за несколько минут. Знай, только за гриву держись, чтобы не свалиться. Но деваться некуда, нужно двигаться. Так что, поправив на лямке посох, который, кажется, весил уже почти как гриф от штанги, я снова бросился бежать. Каждая последующая сотня метров начала казаться длиннее предыдущей. Ноги вязли в песке все сильнее, и все чаще приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Каждую передышку я использовал для того, чтобы оглядеться с помощью хрустального зерна. И новости были неутешительные. Эфирит явно учуял, что я покинул маяк, и бросился вдогонку. Причем расстояние между нами заметно сокращалось. Но и мои силы были уже на исходе. Да шутка ли, я за сегодняшний день, наверное, марафонскую дистанцию одолел, бегая туда-сюда по острову. А тело мое, хоть и унаследовало часть сил игрового аватара, все же имеет свои пределы. И я, черт возьми, устал. Так устал, что если бы не погоня, рухнул бы прямо на песок и уснул до утра, а лучше до полудня. Но нельзя было давать слабину, даже в мыслях. Так что я лишь стиснул зубы сильнее и снова ринулся вперед, пусть спотыкаясь, едва передвигая ноги. Будь как металл. Пусть новые испытания лишь закаляют тебя. Ах, как все эти напутствия Бао красиво звучат на словах, и как же тяжко им следовать на деле. Когда берег, наконец, начал изгибаться вправо, а впереди замаячило то, что осталось после урагана от Ксилайской деревни, дышал я уже как астматик со стажем и бежал непрерывно, держась за правый бок. Ощущение было такое, будто мне под ребра загнали заостренную палку, и она с каждым шагом впивается все глубже. Но делать очередную передышку было категорически нельзя. Во-первых, я всерьез опасался, что если остановлюсь, то упаду, и вставать уже не захочется. А во-вторых, последний раз, когда я делал паузу, чтобы осмотреться через зерно путеводной звезды, я засек Эфирида метрах в 300 позади себя. Так что остаток пути я бежал то и дело, оборачиваясь через плечо. Казалось, что чудовище вот-вот выскочит из-за ближайших кустов. Но время шло, а Эфирид все еще не настиг меня. Все же здорово, что это водная тварь и на суше передвигается так медленно. Но вот что будет, когда он достигнет океана? Что, если он и корабль потопить сможет? Эта мысль, честно говоря, пришла мне в голову только сейчас. Впрочем, а что делать-то? Без корабля у меня шансов тем более нет. Я миновал руины деревни и, наконец, выбежал на финальный участок. Уже начало наконец-то светать, и предрассветный океан был похож на слой облаков, дымчато-серый, почти сливающийся на горизонте с небом. Черный угловатый силуэт волчьей звезды отчетливо выделялся на его фоне, подсвечиваемый изнутри еще и желтоватым электрическим светом. Отчетливо выделялся ряд иллюминаторов верхней трети борта. На суше же уже не оставалось ни проблеска, кроме нескольких покачивающихся от ветра фонарей по краю бревенчатого пирса. Мне они напомнили огни взлетной полосы. Я обернулся через плечо и вдруг заметил позади, в аккурат возле столба, на котором все еще висело пронзенное саблей тело Рейкера, огромный темный силуэт. Тварь была, пожалуй, 1.3 метра ростом, и это не считая клубка тьмы в нижней части его человекообразного торса, того, что я сначала принял за осьминожье щупальце. Но это оказалось и вовсе что-то бесформенное и, похоже, даже бесплотное. Он напоминал этакий живой смерч. Вокруг него крутился невидимый водоворот силы, вздымающий и разбрасывающий в стороны песок, листья, мелкий мусор. Сам Эфирит в центре этого маленького урагана был похож на джина, только без тюрбана и очень уж жуткого на вид. Глаза твари полыхали таким ярким фиолетовым огнем, что это было заметно даже за 50 метров. И то рычание, которое он издал, тоже раскатилось по всему берегу. В груди у меня что-то сжалось, По телу пробежала неконтролируемая дрожь. Тварь ужасала, и страх этот был какой-то иррациональный, будто навязываемый извне. Божечки-кошечки! Внезапно оказалось, что у меня все же остался кое-какой неучтенный запас сил. Я рванул к бухте, словно меня подстегнули кнутом. Кажется, даже орал на бегу что-то нечленораздельное. На корабле, кажется, тоже заметили появление чудовища. Уцелевшая оружейная башня и так была развернута в сторону берега, и тут ее стволы, чуть наклонившись, изрыгнули первую порцию огня. Лупили из чего-то крупнокалиберного и довольно скорострельного. Не пулемет, конечно, но пару выстрелов в секунду выдает. А вот к точности у меня сразу возникли вопросы. Первая очередь, взбивая фонтаны песка, легла прямо у меня на пути, в паре метров. Я, зажмурившись по инерции, проскочил дальше, перепрыгивая через развороченные снарядами воронки. Выругался, отплевываясь от песка. Да они меня, похоже, просто не видят. Бегу я без фонаря, и в предрассветных сумерках рассмотреть меня не так просто. Удалось ли пиратам ранить или хотя бы отпугнуть эфирида, непонятно. На бегу я оглянулся лишь разок, но позади меня разверзлась такая мешанина из взрывов, вихрей и вспышек эфира, что различить в ней что-то конкретное было нереально. Я рванул вперед, и подгоняло меня не только чудище за спиной. Сквозь грохот стрельбы пробивался шум работающих винтов. Корабль был уже развернут носом в открытое море и начал довольно шустро отдаляться от причала. Бревенчатый пирс, выдающийся в море, стал для меня в прямом смысле финишной прямой. Когда я выскочил на него, под пятна света от фонарей, оружейная башня корабля вдруг смолкла. Может, и не из-за меня, конечно, а просто снаряды кончились, но в установившейся тишине стали слышны возгласы с кормы корабля. Я уже не чуял ног от напряжения. Мышцы сводило судорогой, колени подгибались. Воздух вырывался из легких с сипением и свистом, и на вдохе ребра болели так, будто их что-то распирало изнутри. Но кое-как, шатаясь и едва не теряя равновесия, я несся по пирсу вдогонку к кораблю. Когда бревенчатый настил закончился, просто с разбегу сиганул в воду. Прохладная соленая толща поглотила меня с головой. И я успел здорово наглотаться, прежде чем вынырнул на поверхность. Потерял несколько мгновений, оплевываясь и протирая залитые водой глаза. «Мангуст! Сюда! Быстрее, быстрее!» «Легко сказать». Темный силуэт корабля нависал надо мной. Вроде бы совсем рядом, но при этом я не мог приблизиться к нему, хотя греб изо всех сил. Тем более, что мне нужно было зайти к кораблю чуть сбоку, а не прямо с кормы. Слышно было, как основной грибной винт замедлился, но совсем его не останавливали. Попасть под лопасти мне совсем не улыбалось. Но и просто болтаться на воде в ожидании, что мне спустят шлюпку, тоже смысла не было. Оглянувшись в сторону острова, я успел заметить, что эфирит следует за мной по пятам. Он уже тоже выскочил на пирс, а потом бросился в воду. Ну все. Теперь он в своей стихии. Счет пошел на секунды. «Мастер-мангуст! Ловите!» Вопль младшего Чао заставил меня приостановиться и взглянуть наверх. И как раз вовремя. По, как я понял, запрыгнул прямо на крюк лебедки, установленной на корме, и вместе с ним ухнул вниз. Трос под его весом быстро разматывался. Где-то наверху жужжала незастопоренная катушка. Еще миг, и мальчишка рухнул в воду рядом со мной, подняв тучу брызг. Я подгреб ближе, ухватился за торчащий из воды трос, а свободной рукой нашарил неуклюже бултыхающегося спасителя. «Ну, ты чего?» — спросил я, вытягивая его за шкирку из-под воды. «Плавать не умею!» — жалобно пискнул он. Трос в моей руке дернулся и потащил нас вверх. «Ходу! Ходу!» — орал наверху кто-то из пиратов. Кажется, Гремучка. Корабельный винт и правда замолотил быстрее, и одновременно с этим нас с По выдернули из воды и потащили вдоль борта наверх. Едва надо мной показались поручни на фальшборте, я рывком перебросил через них По, а потом и сам заполз наверх. Мы рухнули на палубу рядом, тяжело дыша и отплевываясь от воды. По и вовсе изверг из себя целый фонтан в полведра. И когда он только успел так нахлебаться? Чьи-то могучие руки ухватили меня за одежду, помогая подняться. Придя, наконец, в себя, я увидел Мэйминхана. Из-за его широченной спины выглядывали братья Чао, Лилу, Намира и еще кто-то из ксилаев. Ну, хоть все в сборе. Но вздохнуть с облегчением я не успел. По палубе прокатился испуганный вопль, подхваченный десятком глоток. Эфирит. Чудовище, словно огромный джинн, с хвостом, состоящим из вращающейся воды и клубов темного дыма, взмыл над кормой, обдав всех собравшихся целым каскадом брызг. Все отпрянули от борта. Я, наоборот, выдвинулся вперед, срывая с лямки посох и вставая на пути твари. Сделал это, не задумываясь. Впрочем, если задумываться в такой ситуации, быстро придешь к выводу, что вместо драки лучше улепетывать со всех ног. Против эфирного демона у меня никаких шансов. С другой стороны, и бежать некуда. Так лучше уж встретить смерть в бою. Осознание того, что это уже не прежний Артер, и смерть на этот раз будет окончательной, окатило меня леденящей волной, заставляя еще крепче сжать посох. Эфирит взлетал все выше и, кажется, увеличивался в размерах, нависая над палубой, как грозовая туча. Сквозь кожу его, похожую на слой растрескавшегося такыра, пробивалось фиолетовое пламя. Силуэт, и так-то плохо различимый в сумерках, был подернут дымкой живого черного дыма, струящегося, как шлейфы краски, впрыснутые в воду. Аура эфирида давила почти физически, заставляя все внутри сжиматься от животного ужаса. Позади меня, кажется, царила полная паника, но обернуться я не мог. Не в силах был отвести взгляд от пылающих фиолетовым пламенем глазниц размером с автомобильные фары. Демонические творения Хтона, виденные мною раньше, по сравнению с этим существом, казались не опаснее рекламных ростовых кукол. Тварь сочилась чистым хаосом, чуждой, непостижимой разрушительной силой, одно прикосновение к которой, казалось, способно расщепить меня на атомы. Но чего он медлит-то? Не выдержав, я заорал в голос, замахиваясь посохом. Больше от отчаяния и от желания выплеснуть напряжение. Эфирит в упор глазел прямо на меня. Похоже, все остальные пассажиры корабля для него не имели никакого значения. Мне показалось, что разум мой на мгновение соприкоснулся с ним. Какой-то телепатический сигнал. Короткий, не больше пары секунд. Но мне хватило, чтобы виски заломило от вибрирующей головной боли, а перед глазами все поплыло. Чудовище вдруг протянуло руку и, как мне показалось, выстрелило в меня сгустком фиолетового пламени. Так быстро, что я успел только дернуться, отпрянув назад. Передо мной на расстоянии вытянутой руки завис чуть веретенообразный угловатый кусок камня размером с кулак, сочащийся изнутри фиолетовым сиянием эфира. Он выглядел раскаленным, но быстро тускнел. Сияние опадало, превращаясь в стекловидные вкрапления, впрочем, все еще светящиеся изнутри. Эфирит замер в ожидании, по-прежнему буравя меня взглядом. И до меня дошло, что этот камень предназначается мне. Понемногу до меня начал доходить и смысл его телепатического послания. Это что, подарок? Или, скорее, благодарность за освобождение? Но почему тогда от этого подарочка у меня мороз по коже? Протянув руку, я подхватил камень. Он оказался обжигающе горячим и тяжелее, чем на вид. Но я вцепился в него крепко. Кажется, ронять эту штуку было бы хреновой идеей. Снова поднял взгляд на демона, и тот медленно кивнул. А потом, взмыв выше по крутой дуге, нырнул под воду по правому борту. Да так, что палубу обдало водопадом брызг, а сам корабль, кажется, покачнулся. Я чудом устоял на ногах, опираясь на посох и сжимая жутковатый трофей в свободной руке. Сердце продолжало колотиться, как бешеное, но постепенно меня начало отпускать. Да и эферит, похоже, скрылся с концами. Фу, неужели пронесло? Но что это за хреновину он мне оставил?